И это заставило оценить Мириам также и для себя. Как человек она немногого стоила, подумал он. По стандартам Н, по всеобщим стандартам, но она была живым существом. Немногого стоил и Самуэль Бруно, жестокий, алчный делец, которого ненавидел сын и не любила жена, кто был по-настоящему опечален смертью Мириам или Самуэля Бруно. Догоревал ли кто-нибудь вообще? Может быть, родные Мириам? Гай вспомнил, как ее брат выступал свидетелем на следствии. Не горе читалось во взгляде крошечных глаз, а злобная животная ненависть. И ее мать, как всегда мстительную, коварную, не заботящуюся о том, на кого упадет вина, лишь бы упала на кого-нибудь, не сломала, не смягчила горе. Да есть ли необходимость, даже если бы было желание, ехать к ним, чтобы им представить мишень для их ненависти? Станет ли им от этого легче? Или ему? Вряд ли. Если кто-то и любил Мириам по-настоящему, так это Оуэн Маркман. Гай отнял руки от глаз. Имя всплыло в памяти непроизвольно. Он совсем не думал об Оуэне, когда писал письмо. Оуэн лишь смутно маячил на заднем плане. Гай придал больше значения Мириам, чем ему. Но Оуэн, должно быть, любил ее, ведь он собирался на ней жениться. Она носила его ребенка. А вдруг Оуэн все свое счастье полагал в Мириам? А вдруг в месяцы после убийства он познал такую же скорбь, что и сам Гай в то время, когда Мириам умерла для него в Чикаго? Гай напряг память, стараясь поподробнее вспомнить, как вел себя Оуэн Маркман на следствии. Злобный, отталкивающий вид, точные, невозмутимые ответы. И вдруг обвинение в ревности. Невозможно догадаться, что в самом деле творилось у него на душе. «Оуэн», — сказал себе Гай. Он медленно поднялся. Мысль вызревала в нем еще, когда он пытался вызвать в памяти длинное смуглое лицо, высокую сутулую фигуру Оуэна Маркмана. Он поедет к Маркману, поговорит с ним, расскажет ему все. Если он и должен кому-то сознаться, то именно Маркману. Пусть Маркман убьет его, если хочет, позовет полицию, все что угодно, но он должен рассказать ему с глазу на глаз, без утайки. Внезапно это обернулось насущной необходимостью. Разумеется, один шаг влечет за собой другой. Отдав личный долг, он примет любое бремя, возложенное законом. Он тогда будет готов. Сегодня же можно сесть на поезд, после того, как они с Энн ответят на вопросы, связанные с гибелью Бруно. Полицейский сказал им явиться утром в участок. Даже на самолет можно успеть, если повезет. Где это? Хьюстон. Если, конечно, Оуэн все еще там. Лишь бы Энн не надумала провожать его в аэропорт. Она должна думать, что Гай летит в Канаду, как и предполагалось. Он не хотел пока, чтобы Энн узнала. Сначала свидание с Оуэном. Оно не терпит отлагательств. Гай весь как-то преобразился, словно сбросил старую изношенную одежду. Он ощущал свою наготу, но не боялся больше. Гай сидел в самолете, направлявшемся в Хьюстон на откидном сиденье. Он себя чувствовал жалким, взвинченным, столь же неуместным и неправильным, как и нелепый нарост сиденья, что выдавалось в проход, нарушая симметрию кресел. Ненужный, неправильный, он все же был убежден, то, что он делает, совершенно необходимо. Он зашел уже слишком далеко, преодолел столько трудностей на своем пути, и это придало ему некую упрямую решимость. Джерард явился в полицейский участок слушать показания по поводу гибели Бруно. Сказал, что прилетел из Айовы. Скверно, что Чарльз погиб. Но Чарльз всегда был так неосторожен. Скверно, что это случилось на яхте Гая. Гай оказался способен отвечать на вопросы с совершенным безучастием. Подробности того, как тело ушло под воду, представлялись абсолютно лишенными смысла. Гая больше беспокоило присутствие Джерарда. Не хотелось бы, чтобы Джерард выследил его в Техасе. Для пущей безопасности Гай даже не сдал билет на самолет до Канады, который вылетал несколько раньше, потом ждал в аэропорту битых 4 часа, но опасности вроде и не было. Джерард ведь сказал, что в этот же день возвращается поездом в Айову. И все же Гай еще раз оглядел пассажиров, более пристально, чем он на то осмелился при посадке. Никто, казалось, не обращал на него ни малейшего внимания. Толстый конверт захрустел во внутреннем кармане, когда Гай склонился над бумагами, которые разложил у себя на коленях. Это были оставленные Бобом отчеты по строительству дамбы. Гай вряд ли смог бы читать журнал, в окно глядеть ему не хотелось, но он знал, что бессознательно, причем с легкостью, примет к сведению то, что требуется. Между листками, напечатанными на ротопринте, попалась страничка, вырванная из английского журнала по архитектуре. Один абзац Боб обвел красным карандашом. «Гай Дэниэль Хейнс — самый значительный из архитекторов, пришедших с Юга Америки. Уже в своей первой самостоятельной работе, выполненной в 27 лет в простом трехэтажном здании, ныне известном под названием «Питтсбургский магазин», Хейнс провозгласил принципы грации и целесообразности, которых впоследствии упорно придерживался и благодаря которым его искусство достигло нынешних высот. Если бы мы задались целью определить особенности таланта Хейнса, нам пришлось бы взять за основу это уклончивое, неуловимое определение — грация, ибо до Хейнса современной архитектуре данное качество не было присуще. Заслуга Хейнса в том, что свое собственное понятие грации он сделал для нашего времени классическим. Главное здание широко известного комплекса «Пальмира» в Палм-Бич, Флорида, получила название американского Парфенона. Сноска внизу страницы гласила: ко времени опубликования статьи мистер Хейнс был назначен в консультативный комитет по строительству дамбы в провинции Альберта, Канада. По его словам, мосты всегда увлекали его. Он считает, что эта работа счастливо займет его на ближайшие 3 года. Счастливо. — повторил Гай. Как-то они догадались втиснуть такое слово. Пробило 9, когда Гай пересекал в такси главную улицу Хьюстона. В аэропорту он взял телефонный справочник и нашел имя Оуэна Маркмена. Сдал багаж на хранение, поймал машину. «Вряд ли все пройдет так гладко», — подумал он. «И не воображай, что, приехав в 9 вечера, застанешь его дома, притом одного». Готова усесться в кресло и выслушать постороннего человека. Его, наверное, нет дома. Или он там больше не живет, или даже вообще уехал из Хьюстона. Возможно, придется потратить несколько дней. «Остановитесь у этой гостиницы», — сказал Гай шоферу. Выйдя из такси, Гай снял номер. То, что он оказался способен на обычную, тривиальную предусмотрительность, несколько приободрило его. Оуэн Маркмен больше не жил по указанному адресу на Клеберн-стрит. Это был большой многоквартирный дом. Жильцы, которые попались Гаю в подъезде между ними и управляющей, разглядывали его с каким-то подозрением и не дали почти никаких сведений. Никто не знал, где сейчас проживает Оуэн Маркмен. «Вы случайно не из полиции?» — спросил, наконец, управляющий. Гай невольно улыбнулся. «Нет». Гай уже собрался было уходить, когда один из жильцов остановил его на ступеньках и с той же подозрительностью поведал, что Маркмена можно найти в определенном кафе в центре города. И в конце концов Гай нашел его в аптеке закусочной, где тот сидел у стойки с двумя женщинами, которых не представил. Оуэн Маркман попросту слез со своего табурета, выпрямился во весь рост, и карие его глаза широко раскрылись. Длинное лицо как-то отяжелело и выглядело менее красивым, чем помнилось Гаю. Оуэн тщательно запрятал руки в разрезные карманы короткой кожаной куртки. «Вы меня помните?» — сказал Гай. «Еще бы! Мне бы хотелось поговорить с вами, если не возражаете. Это совсем недолго». Гай огляделся. «Лучше всего пригласить его в номер», — прикинул он. «Я снял номер в Райс-отеле». Маркман медленно смерил Гая взглядом с ног до головы и после долгого умолчания произнес: «Ладно». Проходя мимо кассы, Гай заметил полки с бутылками. Раз уж он пригласил Маркмана, надо предложить ему выпить. «Вы шотландское любите?» Увидев, что Гай покупает бутылку, Маркман немного расслабился. «Хорошая марка, но неплохо бы туда чего-нибудь добавить». Гай еще купил несколько бутылок Кока-Колы. Они молча доехали до гостиницы, молча поднялись на лифте и зашли в комнату. «Как бы начать?» — размышлял Гай. Он придумал с дюжину вариантов, но все их отмел. Оуэн уселся в кресло, то с откровенной подозрительностью разглядывая Гая, то со смаком потягивая виски с кока-колой из длинного стакана. Гай начал, запинаясь. «Что? Что?» — переспросил Оуэн. «Что бы вы сделали, если бы узнали, кто убил Мириам?» Оуэн со стуком опустил ноги на пол и выпрямился в кресле. Его черные густые брови сошлись над переносицей. «Это вы, да?» «Нет, но я знаю, кто». «А кто?» «Что же он чувствует, сидя вот так, насупив брови?» — спросил себя Гай. «Ненависть? Досаду? Гнев?» «Я знаю, и очень скоро узнает полиция». Гай поколебался. «Это один человек из Нью-Йорка. Его звали Чарльз Бруно. Он вчера погиб. Утонул». Оуэн сел немного глубже и сделал глоток. «А вы откуда знаете? Он что, сознался?» «Я знаю. Я знал уже давно. Вот почему я чувствую, что и сам виноват. Ведь я не выдал его». Гай облизал губы. Каждый слог стоил неимоверных трудов. «Почему он раскрывается с такими предосторожностями? В час по чайной ложке? Он что, все это выдумал? Радость, облегчение, которые должны наступить, когда он все выложит на чистоту? Вот в чем я обвиняю себя. Я...» Оуэн пожал плечами, и это смутило Гая. Он следил, как Оуэн допивает стакан, потом машинально встал и сделал ему еще один коктейль. «Вот в чем я обвиняю себя», — повторил он. «Я должен обрисовать вам обстоятельства. Все это так непросто. Видите ли, я встретил Чарльза Бруно в поезде, когда ехал в Медгалф, в июне, как раз перед тем, как ее убили. Я ехал, чтобы получить развод». Он судорожно сглотнул. Вот оно, те слова, которые не говорились никому и никогда. Он произносит теперь по собственной воле, но они почему-то выходят будничными, чуть ли не постыдными. В горле запершило, и Гай никак не мог прокашляться. Он изучал длинное, смуглое, внимательное лицо Оуэна. Брови у того немного разгладились, он снова положил ногу на ногу, и Гай вдруг вспомнил серые рабочие башмаки из воловьей кожи, которые Оуэн надевал на следствие. Теперь на нем были обычные коричневые туфли с эластичными вставками по бокам. И... «Ну-ну», — подбодрил Оуэн. «Я назвал ему имя Мириам, сказал, что ненавижу ее. У Бруно была идея насчет убийства. двойного убийства. «Господи!» — прошептал Оуэн. Это, Господи, так напомнило Бруно, что Гая посетила ужасная, невыразимо чудовищная мысль, ведь он завлекает Оуэна в ту же ловушку, что Бруно уготовил ему. Оуэн же, в свою очередь, прельстит иного встречного, а тот следующего, и не прервется вовек цепочка попавших в западню и расставляющих сети.